Глава 29. Сижу в машине во дворе своего дома. Глубокая ночь. Фонари едва освещают пустынные дорожки между панельными домами. Я так крепко сжимаю руль, что костяшки пальцев побелели. На правой руке ссадины. Кровь уже засохла, но все еще больно. «Сука!» — кричу в пустоту салона. «Сука! Сука!» Голос срывается, эхом отдаваясь от стекол, но легче не становится. Внутри все кипит, бурлит, рвется наружу. Хочется выйти из машины и разнести все вокруг к чертям. Весь двор, дома, эту жизнь, в которой я застрял, в которую меня загнали. Закрываю глаза, пытаюсь успокоиться. Но перед глазами сразу же возникает лицо Георгия Валерьевича. Холодное, надменное, полное презрение. И его голос. Спокойный, уверенный. Как у человека, который привык получать все, что хочет. «Данил? И что, черт возьми, здесь произошло? Объясни мне». Я стоял посреди разгромленной гостиной и чувствовал себя полным идиотом. Осколки под ногами, перевернутая мебель, запах алкоголя и крови. А в спальне спала его дочь, накачанная амфетамином и вином. Как это объяснить? Как сказать, что его принцесса угрожала порезать себя, если я не признаюсь ей в любви? Что она полностью потеряла связь с реальностью? Диана была расстроена. Она мне написала, я приехал. Мы поговорили, она успокоилась и уснула. «Расстроена?» Лунёв медленно обвел взглядом комнату. «И от расстройства разгромила квартиру?» «Она много выпила?» «Данил», — тихо перебил он, — «не ври мне, что случилось?» «Я сказал, Диана написала, я приехал, бардак здесь уже был до меня». Лунёв подошел ближе, и я почувствовал исходящую от него силу. Не физическую, моральную. Силу человека, который привык управлять, контролировать, получать ответы на свои вопросы. «Последнее время Диана была какая-то дерганная», — сказал он наконец. «А тебя не было видно». «У меня были дела». «Какие дела?» В голосе появились стальные нотки. «Учеба? Работа? Или другая женщина?» Дернулся. Он это заметил. Усмехнулся. «Холодно, без тени веселья». «Понятно. Значит, женщина». «Слушайте, между нами ничего серьезного не было». «Не было!» Впервые за вечер Лунёв повысил голос. «Ты познакомился с моей семьей. Ты спал с моей дочерью. Ты позволил ей влюбиться в тебя. А теперь говоришь, что ничего серьезного не было». Лунёв подошел еще ближе. Чувствовал запах его дорогого одеколона. Видел золотую запонку на рубашке, швейцарские часы на руке. Все это стоило больше, чем я зарабатывал за год. «Сядь», — приказал он, указывая на единственное уцелевшее кресло. Я сел. Он остался стоять, нависая надо мной. «Знаешь, что я понял, когда впервые тебя увидел?» Медленно начал Лунёв. «Что ты не влюбленный парень. Диану трудно любить. Она капризная, избалованная, требует постоянного внимания. А если любить ее, то без остатка. Полностью отдаться этому чувству». Он помолчал, вглядываясь в мое лицо. «А ты? Ты смотрел на нее совсем не так, как смотрят влюбленные мужчины. Ты просчитывал выгоду». Внутри все сжалось. Он раскусил меня с первого взгляда. «Я не осуждаю тебя», — продолжил Лунёв. «Амбициозность — хорошее качество. Желание вырваться из нищеты — понятное желание. И знаешь что? Я готов тебе помочь». «Что? Я не понял». «Ты хочешь войти в мой мир? Получить доступ к хорошим деньгам, которые можно заработать, связям, возможностям? Пожалуйста, я дам тебе все это». Я не верил тому, что слышал. А что взамен? Взамен ты будешь послушным мальчиком. Его голос стал ледяным. Будешь делать то, что скажу я. Будешь любить мою дочь. Или хотя бы изображать любовь. Настолько убедительно, чтобы она была счастлива. А если я не согласен? Лунёв рассмеялся, коротко, презрительно. Тогда ты очень глупый мальчик, потому что альтернатива тебе не понравится. Какая альтернатива? А ты как думал? Он присел на подлокотник кресла и оказался совсем близко. У меня есть связи в университете. Есть связи в банках, строительных компаниях. Везде, где ты мог бы работать после выпуска. Одним звонком я могу сделать так, что тебя не возьмут даже курьером. Кровь застыла в венах. Ты думаешь, что ты умный? Что ты сможешь добиться всего сам, своими силами? Продолжал он. Забудь об этом. В этом городе ничего не делается без нужных связей. А связи у тебя нет. Есть только я. Вы не можете просто взять и разрушить чью-то жизнь. «Могу», — отрезал он. «И сделаю это, если ты еще раз обидишь мою дочь. Если ты еще раз причинишь ей боль и заставишь страдать». Мужчина встал, поправил пиджак. «Понимаешь, Данил, такие люди, как ты, а я таких повидал немало, обычно думают, что мир им что-то должен, что достаточно быть умным и амбициозным, и все получится само собой». Но это не так. В этом мире есть правила, и главное правило — знать свое место. А мое место — быть игрушкой вашей дочери? Твое место — там, где я тебе скажу. Голос стал жестким. Ты можешь считать это несправедливым. Можешь злиться, возмущаться. Но факт остается фактом. Без моей поддержки ты никто. И у тебя ничего не получится. Он направился к выходу, но на пороге обернулся. У тебя есть неделя, чтобы все обдумать. Порвать с той, с кем ты сейчас встречаешься. Вернуться к Диане и больше никогда ее не расстраивать. А если я этого не сделаю? Тогда узнаешь, каково это — быть никем в этом городе. Дверь захлопнулась, и я остался один в разрушенной квартире. Я сидел еще минут 10, переваривая услышанное. Потом встал и с размаху ударил кулаком в стену. Раз, другой, третий. Боль пронзила руку, но я не остановился. Бил, пока не содрал кожу с костяшек. Пока на обоях не появились кровавые пятна. Хотелось разнести к чертям всю эту квартиру. Все эти дорогие безделушки, которыми Диана окружила себя. Всю эту позолоченную клетку, в которую меня пытались заманить. Но в спальне спала девушка, которая чуть не порезала себе вены из-за меня. И как ни крути, я был в этом виноват. Вышел из квартиры, хлопнув дверью. Сел в машину и поехал, не разбирая дороги. Просто ехал по городу, пытаясь унять ярость, которая клокотала внутри. И вот теперь сижу во дворе, смотрю на окна своей однокомнатной квартиры и понимаю всю безысходность ситуации. «Сука!» — снова кричу в пустоту. «Тварь!» Но кричу уже не на Лунёва, кричу на себя. На то, что влез в эту ситуацию. На то, что думал, будто могу играть в эти игры с людьми, которые играют в них всю жизнь. Лунёв прав. Он меня раскусил с первого взгляда. Увидел голодного волчонка, который думает, что может охотиться с настоящими хищниками. И дал понять, кто здесь главный. В этом мире я действительно никто. Песчинка. Студент из неблагополучной семьи, который думает, что сможет пробиться наверх своими силами. Наивный идиот. Но самое ужасное не это. Самое ужасное, что еще месяц назад я бы согласился. Без колебаний. Быть игрушкой Дианы в обмен на карьеру, деньги, связи? Отличная сделка, что тут думать? Дианой можно управлять, это не так сложно. А теперь все изменилось. Теперь есть Вера. Достаю телефон. Смотрю на ее фото на экране блокировки. Она улыбается, прижимая к груди плюшевого Фрейда. Всего несколько часов назад я сделал этот снимок. Мы были счастливы, катались на аттракционах, смеялись, как дети. Всего несколько часов назад я думал, что наконец-то нашел то, ради чего стоит жить. А теперь понимаю, что могу это потерять. Потому что Лунёв не блефует. Он действительно может разрушить мою жизнь. И сделает это, не моргнув глазом, если я не подчинюсь его воле. Что выбрать? Любовь или будущее? Веру или карьеру? «Почему так, а?» — говорю вслух, обращаясь к пустому салону. «Почему нельзя просто быть счастливым?» Но ответа нет. Есть только тишина ночного двора и горечь во рту. Вспоминаю детство. Мать, которая спилась после ухода отца. Отца, которому я был не нужен. Школу, где над нами, неблагополучными, издевались дети из приличных семей. Тогда я поклялся себе, что вырвусь из этого болота. Что стану богатым, успешным, независимым. Что никто и никогда не сможет мной помыкать. А теперь я сижу в машине и понимаю, что ничего не изменилось. Я все тот же бесправный мальчишка, которого могут раздавить одним движением пальца. Лунёв не просто угрожал. Он показал мне реальность. В этом мире есть те, кто управляет, и те, кем управляют. И я, как ни крути, отношусь ко второй категории. Пока что принадлежу. Но что, если попытаться это изменить? Что, если найти способ вырваться из-под контроля? Не подчиняться Лунёву, но и не дать ему себя уничтожить. Только как? Каким образом простой студент может противостоять человеку, у которого есть деньги, связи и власть? Никак. Это невозможно. Смотрю на часы. 3 часа ночи. Через несколько часов нужно ехать к Вере, завтракать с ней и делать вид, что все хорошо. Что я все тот же счастливый влюбленный парень, у которого нет никаких проблем. А может, просто наслаждаться последними днями счастья. Пока Лунёв не заставит меня сделать выбор между любовью и будущим, о котором я всегда мечтал. Я знаю, это выбор, который может всё разрушить».